и, затворив двери, пошел с нами всеми в прежнюю нашу комнату. Вытащил бумажку, на которой были крючки и закорючки, и сказал: «Согласитесь, о слове, которое сказать между собой, и когда я, читая эту бумажку, дам вам знак, то извольте он и потихоньку вымолвить». Все мы тогда начали совещаться, чтобы такое сказать, и так как ожидали еще одного товарища, которого звали все Никитою Ивановичем, то решили вымолвить сие имя. Наш незнакомец, читая свою бумажку, дал нам знак, и мы вымолвили сие имя, да так тихо, что за два шага и не слышно. И что же, в это время услышали мы из той комнаты небольшой стук и сразу побежали туда. Наш друг лежал на полу безгласным и почти бездыханным, и пена во рту клубилась у онного. Ну, правда, он быстро очнулся, и мы кинулись его спрашивать, что с ним было. Чего? Я все сидел спокойно, и вдруг как бы вихрь устремился на меня и грозно сказал: «Никита Иванович!» И с такой стремительностью сей вихрь пронесся, что я полетел со стула и сам себя не вспомнил. И теперь полно мне спорить и не верить. То-то, — подхватил наш незнакомец, — и впредь о том не спорьте, чего не знаете совершенно. Я же был любопытен и попросил его дать переписать мне бумажку с его крючками и закорючками, которых никто не видел. Он захохотал и разрешил, и сия бумажка у меня осталась. Болотов — невеликий охотник до всяких тайн и таинств, но любитель занимательных историй поинтересовался, а была ли от того какая польза. И продолжение. Карпов закрыл глаза, как бы подумал, рассказывать ли дальше, и, оглянувшись по сторонам, завершил свой рассказ. Через год попал я в монастырь святого Саввы для слушания обедни. После обедни зазвал меня настоятель сего монастыря к себе в келью на водку. Зашла у нас речь о магии. Я рассказал ему случившееся со мной помянутое происшествие. Старец слушал с особливым вниманием и попросил показать ему ту бумажку. Он посмотрел ее, а после обеда повел меня, мой сударь, на тамошнюю славную и высокую колокольню. И, взведя на самый верх, где висели колокола, указал мне на один превеликий колокол и сказал: «Извольте-ка посмотреть на сии фигуры и крючки, и закорючки, вылитые на краю сего колокола. Мне кажется, что они очень похожи на изображенные на вашей бумажке». С превеликим любопытством я начал на литеры рассматривать и удивился чрезвычайно, найдя их очень сходными с теми. И настоятель сказал: «Без всякого сомнения, мастер, который в древние времена лил сей остов, знал сию науку, и, дабы не могла она истребиться, то вылил их на семь колоколей в пользу потомков. Однако никто о том ничего не знал, хотя даже в географическом нашем лексиконе о сих таинственных знаках упоминается. Что бы все это значило?» Андрей Тимофеевич покивал головой, поужасался вместе с рассказчиком, но не сильно удивился, потому что всему он искал объяснение, выяснял истинную причину, старался с научной стороны определить явление и за таинственными знаками, за многозначительными словами стремился видеть и видел земные устремления и желания многих людей. А тут были, пожалуй, одни россказни. Вот в других случаях почувствовал он холодок от натуральных тайн и сговоров. Запомнились те морозные январские дни, когда пытались вовлечь его в сокровенное и тайное общество. Еще в Кёнигсберге и Петербурге он познал замыслы и устремления многих из братьев-каменщиков. Масонство в России распространилось особенно в период царствования императора Петра III. Вот тогда-то и попытались первый раз в Кёнигсберге вовлечь Андрея Тимофеевича, у знакомого переплетчика, в ложу масонскую. Показали ему поздравительную телеграмму брату-масону Петру III. Сказывали, что прусский король был гранд-метром всей ложи и поэтому столь непомерное влияние имел на Петра. Тогда ты ускользнул первый раз от умелых козней сего братства, Андрей Тимофеевич. Второй раз ушел от генерала Корфа. посредника между двумя императорами, так что знал их приемы неплохо и даже научился обводить их ловко. Потому каждый раз и бежал он от их цепких лап, уходил от соблазнительных предложений. Думал, что уж здесь-то, в центре России, не догонят его, не станут трогать, дымить своим таинственным кадилом, напускать туману, чтоб самим господствовать над душами. Не ожидал... Не ожидал он, что начнет разговор с ним, почтенный на веков.